Глава 7. Том снова, как когда-то в далеком детстве, ехал во внедорожнике разведчиков племени Ирта, почти засыпая и слушая их разговоры. Только сейчас он всех их прекрасно знал в лицо. Митр был прекрасным водителем. Артур – хорошим стрелком, управляющимся с пулеметом не хуже самого Тома. И, наконец, Ника, которая за 3 года в разведчиках доказала, что может быть лучшим снайпером всего племени. Он толком ничего не соображал, мысли путались, его сильно знобило. Те медикаменты, что ему дали, только начинали работать. Главное лечение будет в самом лагере. Там есть довольно неплохой медик, который не раз ставил Тома на ноги после всех тех ран, с которыми его привозили домой. Но он подождет. Пусть сначала осмотрят Кейт. Ей сделали укол, и она ненадолго пришла в себя. «Мы в машине?» Взгляд ее покрасневших, слезящихся глаз кое-как сфокусировался на Томе. «Получилось?» «Да, получилось», – кивнул он. «Теперь можешь отдыхать спокойно». «Хорошо», – прошептала Кейт и тут же снова отключилась. Тому же повезло гораздо меньше. Поскольку он оставался в сознании, на него так и посыпались вопросы команды. «Мы думали, вы все мертвы. Связь оборвалась, а потом наши спецы никак не могли вас найти. Что там было? Как вы выжили? А Итан? Что с ним?» Том не стал скрывать ничего. Даже тот факт, что сам наставил на раненого Итана пистолет и спустил курок. После его слов в машине повисло тягостное молчание. «Наверное, мы бы поступили так же», – неуверенно произнес Артур. «Иначе вообще бы никто не ушел, верно?» Том не ответил. Остальные тоже молчали. Все они были достаточно опытными разведчиками, чтобы понимать, иного выхода в той ситуации просто не было. И когда есть возможность спасти свою жизнь и жизнь другого человека, это нужно делать любой ценой. Неписанные правила выживания об этом говорят довольно четко. Но все же... Каждый из них знал Итана с самого детства. В лагере остались его друзья, девушка, в конце концов отец, который был одним из тех, кто когда-то давно нашел маленького Тома в лесу, подобрал его и привез в безопасное место. Том знал, что с ним будет труднее всего, на остальных ему было плевать. Люди всегда найдут причину осуждать его поступок, но тут было другое. Он поморщился, когда их машину в очередной раз сильно тряхнуло. «Будем на месте минут через 20», – сообщил Митр, сверяясь с экраном на приборной панели. Том кивнул и прикрыл глаза. Каким бы ни был сильным и натренированным его организм, измождение все же брало верх. Это не было сном, скорее кратким мигом забытья, но даже это было сейчас крайне необходимо. Его не приняли в племени. Чужой, неизвестный мальчишка, который, ко всему прочему, отказывался с кем бы то ни было говорить. Том был обречен на насмешки, а после и на избиение. Старый Терри и Викта, конечно же, пытался всеми силами этому помешать. Но что он мог против обычной человеческой жестокости? Так длилось долгих 4 года. До того самого дня, когда Том сделал свое первое оружие – дубинку, достаточно крепкую, чтобы нанести ей многочисленные удары. Тогда все перевернулось с ног на голову, и вчерашние задиры сами стали жертвами. Больше всех досталось Эду Дилли. Том бил его до тех пор, пока Терри не прибежал на крики и силой не отнял дубинку. Лицо Эда превратилось в кровавое месиво. У него был сломан нос, выбита часть зубов, губы разбиты и опухли так, что рот нельзя было нормально открыть. Ко всему прочему, Том сломал ему ребро и 2 пальца. Его тогда очень серьезно наказали. Пришлось просидеть несколько недель в заточении, а потом больше года выполнять самые тяжелые исправительные работы. Терри приходил к нему чуть ли не каждый день и говорил, что не следовало так сильно увечить парня, что семья Эда требовала изгнать из племени социально опасного психа, да еще и чужака. В один из таких дней Том не выдержал и произнес свои первые за 4 года слова. «Я ни о чем не жалею и не буду. Мой страх перед ними ушел». Терри был так шокирован тем, что его ученик наконец заговорил, что больше не заикался о вине Тома. В конце концов, парень с тех пор не проявлял агрессии и ни на кого не нападал. Тому это было просто не нужно. Теперь, когда новости о том, что он сделал с Эдом, распространились по всему племени, его, наконец, оставили в покое. Да, косых взглядов и перешептываний за спиной стало больше, но на это он давно уже научился не обращать внимания. Время шло. Том взрослел и набирался сил. Результаты его тренировок становились лучше день ото дня, постоянно удивляя инструкторов по стрельбе и физической подготовке. «Должно быть, ты родом из племени каких-то воинов», – шутили они. Но все было намного проще. Том ясно понимал, что если он хочет выжить, то должен научиться всему как можно быстрее и лучше. Остальные подростки, конечно, тоже были осведомлены о том, как опасно вокруг. Но одно дело просто знать, а совсем другое – пройти через все это лично. Племя Ирта было по общим меркам очень крупным, еды более-менее хватало на всех. Разведчики надежно охраняли периметр и почти всегда вовремя уводили стаи опасных хищников подальше от основной колонны. За прошедшие годы, само собой, случались и неудачи, но то были лишь единичные случаи. Так что сверстники Тома просто не чувствовали смертельно опасную угрозу и необходимость готовиться в той мере, в которой чувствовал он. В итоге его упорство, самоотдача и лучшие результаты потихоньку заставили всех изменить отношение к нему. Хорошие разведчики слишком ценились в племени, чтобы держать на них обиду за какие-то прошлые проступки. В конце концов, Том удостоился права поехать на свое первое боевое задание в 17 лет. Это было довольно рискованно само по себе, но дело осложнилось после того, как они встретили Тругеров, тот самый вид монстров, который убил его родителей и брата. Они являлись к нему в кошмарах чаще всего. Том втайне боялся, что оцепенеет, когда увидит их снова, и подведет всех. Однако он справился. Его руки почти не дрожали, когда нужно было вскинуть автомат и начать стрелять. А когда первый тругер упал замертво, страх и сомнения исчезли окончательно. «Это просто монстры», – подумал тогда Том. «Монстры, которых я должен убить. Вот и все». С тех пор он выезжал на вылазки регулярно. За годы обзавелся репутацией отличного бойца. Впрочем, многие считали его излишне холодным и жестоким, готовым на все ради выполнения задачи. И все же, когда прошлый командир разведчиков погиб, разорванный когтями монстров, совет племени и вождь почти единодушно выбрали его на эту должность. И он почти никогда не давал им повода пожалеть о своем решении. Но как будет сейчас? Видения сменились. Но теперь это были лишь пустые, бездумные картинки, которые снились Тому постоянно. Он то убегал от кого-то, то гнался сам. Выстрелы, грохот взрывов, кровь и смерть. Вой монстров в ночи. Непрекращающиеся сообщения системы о некой опасности, которая грозит всем и каждому. В конце ее слова слились в один сплошной вой сирены. Том вдруг очутился посреди лагеря. Вокруг были машины с настежь распахнутыми дверями. На земле лежало брошенное оружие. Вот только людей нигде не было. Даже их тела исчезли. А монстры? Том не мог их видеть в наступающей со всех сторон тьме, но они точно были здесь, смотрели на него немигающими голодными взглядами, готовые напасть. Сирена была уже невыносимо громкой, буквально разрывая барабанные перепонки. Том не выдержал и упал на колени, выронив оружие из ослабевших рук. Тогда, наконец, все стихло. Но в тот же миг на него обрушились когти и клыки, разрывая на части.